столько было раненых, что, казалось, весь свет уже ранен. Медсестра Демченко. Желтые листья вихрились по пустынному проспекту, кидались под колеса черной эмки, как собаки под танк. Скрипнули тормоза. Часовой у кованых ворот второй градской больницы, ныне, конечно, госпиталя, вышел из будки, глянул на листок пропуска за ветровым стеклом. У пассажиров этой машины документы проверять было не положено. Ворота открылись, эмка скользнула внутрь. Разминувшись с санитарной полуторкой, машина прошелестела к служебному крыльцу одного из корпусов. Передняя дверь распахнулась. Жилистый неприметный мужичок в шинели без знаков различия вышел и секунд 20 несуетливо изучал окрестности. Удовлетворившись, открыл заднюю дверцу. Без подобострастности. Делово. Из машины появилась девушка ли, девочка. Не поймешь. Пограничный возраст. Фигуристая, с полными щеками. Сказать бы, кровь с молоком, да глубокие серые тени под глазами. Убивали сравнение на корню. Ведомая мужичком, девушка постучала ботинками по крыльцу. Коридор был наполнен густой смесью шуршания, бреда, стонов, запахов формалина, хлорки, мочи и гноя. Пол, однако, блестел после недавней уборки. Белье на поставленных за недостатком места в простенках между дверями койках тоже было свежее. Девушка юркнула в дверь сестринской. Сопровождающий повесил шинель на гвоздик близ двери и умостился в торце у окна. И как не стало его. Потрепанный френч, потертая кобура ТТшника. Морщинистое лицо воспринималось как мебель или часть стены. Следующие пару часов пассажирка Энки моталась по палатам в белом халатике. То со шваброй, то с уткой, то с какими-то бумажками в ординаторскую. Командовала ею плотная, какого-то сержантского вида тетка. Должно быть старшая медсестра. Что интересно, пожалуй, она единственная не испытывала перед девчонкой никакого пиетета. Остальные сестры старательно делали вид, что ничего особенного не происходит. Общались, когда требовало дело, но именно что старательно. Даже проходящие по коридору врачи привычно буднично принимали на пару сантиметров в сторону. Ну а раненые? Большей частью им было не до нее. Набегавшись со шваброй, девушка скользнула в одну из палат, прижимая к груди стопку книжек и бумаги. Запах в палате был помягче, чем в коридоре. Проветривали недавно, да и раненые здесь по какому-то капризу, то ли статистики, то ли главврача, были полегче. По крайней мере, не бредил никто. О, Светик-семицветик! Лежащий у двери здоровило, синими якорями-цепями-чайками на предплечьях, воздел в футбольно-приветственном жесте забинтованные кисти. «Письмецо черканешь?» «Ща, разбежался, земноводный!» Плотный мужик с грубым лицом, жмякавший в углу кистью гуттаперчевый мячик, посмеивался, добродушно исполняя что-то вроде ритуала. «Вот бог войны у Светочки уроки проверит, тогда и до тебя очередь дойдет!» «Ага, капитан мужик суровый, у него по пути из пункта А в пункт Б не забалуешь!» Согласился кудрявый черный парень с остальными резцами. Так что морская пехота временно отдыхает. Пошли, броня, покурим твоего казбека. Девушка Светлана грустно улыбнулась балагуром и подошла к кровати у задернутого светомаскировочными шторами окна. Война, а тем более ранения, старят. До войны полулежащий на подушках мужчина, которого кудрявый назвал капитаном, выглядел, наверное, лет на 25. Сейчас, пожалуй, на десяток старше. С усилием, выпростав из-под простыни похудевшую синеватую руку, он нашарил на тумбочке в изголовье круглые очки, улыбнулся, не так жизнерадостно, как соседи по палате, а ровной доброжелательной улыбкой школьного учителя. Каковым, судя по тому, как быстро пробежал глазами по протянутой тетрадке, он и являлся. Протянул руку, принял от Светланы карандаш. Почиркал по страницам. «Видишь?» Голос был негромкий, хрипловатый, но четкий. К тому же прочие ходячие, обитатели палаты, деликатно вышли. Только редкий скрип пружин доносился от входа, где ворочался земноводный, лейтенант морской пехоты. Так что слышно было, как в классе. Вот тут и тут одна и та же ошибка. Теорему косинусов тебе надо повторить. Ты же сама говоришь, что была отличницей. Значит, можешь. Надо только собраться. Давай теперь историю. И по истории, и по географии, и по литературе Светлана плавала. Но то ли меньше уже, чем раньше, то ли учитель был особо терпелив и деликатен. По крайней мере, сдержанное одобрение пару раз она заслужила, каждый раз расцветая, правда, ненадолго. К концу задания по литературе князь Болконский под серым небом Аустерлица она уже еле шептала, наклонив голову к самым коленям. «Нет, Света, так не пойдет!» Голос учителя по-прежнему тих, но интонация сменилась, стала более мягкой. «У тебя что-то случилось? Скажи, если можешь!» «Я...» Плечи Светланы затряслись, она сползла с табуретки, рухнула на грудь раненому. «Брат у меня погиб! Сбили вчера!» Учителю было больно. Вес у девушки был немаленький и пришелся, похоже, как раз на рану. Закусив губу, он осторожно положил свободную руку на выбившиеся из-под косынки волосы, повел, успокаивая. Светлана уже ревела в голос. Моряк у входа замер, ошарашенный, в неудобной позе. Такого поворота он не ожидал. Учитель лихорадочно просчитывал что-то в уме. Он тоже был застигнут врасплох, несмотря на то, что со смертью друзей было время свыкнуться. Да и от него самого, судя по всему, костлявая сейчас недалеко гуляла. «Эх, Света, Светланка, как тебя приложило-то? Ты поплачь. Тебе можно. Чёртова война. Поплачь немного. Легче вряд ли будет, но держаться надо». Рёв и всхлипывания постепенно сошли на нет. Светлана выпрямилась и, не замечая явного облегчения учителя, одеяло сползло, обнажив обширную кровящую повязку на левом плече и груди, зафиксировала невидящим взглядом трещину на штукатурке в углу палаты и начала говорить. Как резко поменялся с Майей отец, как на пустом месте наорал на нее и брата. Брат с началом войны уехал в полк, а ее отец отправил в госпиталь. Сначала она ходила сюда только для того, чтобы реже с ним встречаться. А когда другой брат пропал без вести, он вообще перестал с ней разговаривать. А вчера... Она снова готова была разреветься. Уголки губ уже поползли вниз, но скрип двери и приятный баритон «Можно?» заставили ее резко развернуться. На входе в палату стоял невысокий полный человек в накинутом поверх шинельки со шпалами в петлицах и звездой на рукаве белом халате. «Светлана? Здравствуйте. Я друг вашего брата. Алексей Каплер, режиссер. Вы знаете, я не мог не приехать. Принести соболезнования. Вот...» Он сделал шаг в палату мимо койки опешившего моряка, неловко повернулся, пытаясь протиснуться в узкий проход. То ли замутило от тяжелого больничного запаха, то ли еще что. Локоть, держащий правой руки, встретился с никелированной спинкой кровати очень неудачно. Но многие стукались этой болевой точкой, знаю. Режиссер зашипел, затряс рукой. Светлана смотрела со странным недоумением. Этот человек был здесь чужой. Зачем он? Что он делает здесь? «Светлана, может быть, выйдем в коридор? Мне надо вам сказать кое-что. Вы позволите?» Это было уже учителю, вежливо, но значительно более уверенно. Светлана беспомощно оглянулась на капитана, увидела расплывающуюся по повязке кровь. «Да-да, конечно, товарищ Каплер. Подождите меня в коридоре, я сейчас». Проскользнув между режиссером и койкой, она выскочила в коридор. Откуда-то из дальнего конца, где размещалась комната сестер, послышался ее взволнованный голос. Режиссер огляделся. Капитан полулежал, закрыв глаза. На лбу выступила испарина. Развернувшись к двери, гость наткнулся на острый взгляд моряка. Дернувшись, пошел к двери и был сметен, ворвавшийся в палату старшей медсестрой. На этот раз локтю повезло еще меньше, судя по шипению. Светлана стояла у дверей, глядя мимо режиссера вглубь палаты. Светлана. Черт, больно-то как. Я узнал. Мне сообщили. Сегодня утром сказали. Он погиб как герой. Я понимаю, такое горе. Но вы должны гордиться им. Давайте отойдем. Он взял ее за руку, она вздрогнула. Они отошли к торцу коридора. Человека с морщинистым лицом, как обычно, никто не заметил. Я узнал и сразу поехал к вам. Василий рассказывал о вас. Собирался меня вам представить. Вам сейчас, наверное, тяжело? Вот, выпейте. Из внутреннего кармана он достал плоскую металлическую фляжку, набулькал пахучей жидкости в колпачок. Неприметный человек напрягся, но всю мизансцену сломала медсестра. «Светлана, принесите Сулему бинт и тампоны, и побыстрее!» Сержантский голос вывел девушку из ступора. «Извините, товарищ Каплер, мне нужно бежать!» Быстрым шагом она направилась к перевязочной. Он семенил рядом, держа в одной руке колпачок с коньяком, в другой фляжку. «Светлана, когда мы сможем увидеться?» Она не ответила. Юркнула в перевязочную. Он топтался у двери, когда тяжелая рука легла ему на плечо. Броня, оценивающе смотрел на него, продолжая жамкать гуттаперчевый мячик. Парень с остальными зубами сверкал улыбкой чуть позади. «Ну что ж вы, товарищ батальонный комиссар, мешаете нашей Светочке выполнять прямые служебные обязанности? Это ж, не говоря худого слова, прямо саботаж какой-то!» «Вашей?» — почти взвизгнул режиссер. «Какой такой вашей? Да вы хоть знаете, кто она? Да вы хоть знаете, чья она?» «Товарищ батальонный!» — опять протянул танкист. «Ну что вы, право, совсем нас за идиотов держите?» «Это совсем не интеллигентно, я бы сказал». «Конечно знаем. Вы, товарищ батальонный, видимо, на фронте да в госпиталях не бывали до сей поры». «Не бывали? Вот я так и думал. И что такое солдатский телеграф, конечно, не знаете. Так что если вы хотели поразить нас до глубины души, то немножко ошиблись. Еще вопросы?» «Да какое вы имеете право?» «А, собственно, при чем тут право?» «Ты, батальонный», переход на «ты» не изменил расслабленную манеру речи, «да и ты в исполнении танкиста от уставного «вы» по интонации не отличалась. Так что режиссер перехода не заметил. «Знаешь, что у человека горе? И вместо того, чтобы просто прийти на похороны, как нормальный человек, летишь быстрее-быстрее к человеку на службу, да еще и с пойлом. Так, уважаемый, сочувствия не выражают». «Я завтра уезжаю в командировку и на похоронах быть не смогу. А вас я попросил бы не тыкать». «А извини, товарищ батальонный, мы тут народ простой. Невзначай не только тыкнуть, но и ткнуть можем, по неловкости своей. У нас же кто раненый, а кто и контуженный. Так что ехал бы ты в свою командировку, а брата Светкина схоронить кому найдется. И мы тут его тоже помянем, как павшего смертью храбрых. За родину. Ясно я выразился?» Скрип сжимаемого мячика отсчитал 3 секунды. Режиссер развернулся через правое плечо, скинул халат на спинку подвернувшегося стула и пошел к двери. Выскочив на крыльцо, он присосался к фляжке. «Все по-дурацки! Все не так!» Допил до дна и почти побежал к воротам госпиталя. Желтые листья стаи бросились следом, хватая за пятки щегольских сапог. Светлана сидела у койки, перевязанного по новой учителя. Он спал. Флотский лейтенант с забинтованными руками диктовал громовым шепотом письмо. Светлана Иосифовна Сталина Аллилуева, внезапно повзрослевшая девушка 15 лет от роду, писала.